Меня зовут Егор Дмитриевич. Это отдел государственного взыскания Восточного банка. Опять оплата не поступила по кредиту. В чем причина, скажите? Фамилия. Что случилось у вас? Фамилия Егора Дмитриевича есть? А, Мамедов. Чудненько. А часы? Часы тоже есть. Времени сколько? Но они показывают, что вы 200 дней назад должны были платеж внесли и не внесли. Почему не оплачиваете? Они не показывают о том, что по 230 ФС в 8 утра можно звонить. Они показывают, что вы нарушаете условия кредитного договора, который оформили в банке. А они не показывают, 140 что... 140 тысяч 500 рублей. Они не показывают, что мне сумма плевать. Сумма долга. Пожалуйста, срочно надо завтра. Что, вам плевать? Ага. На свой кредит? Угу. А зачем берете тогда чужие деньги, раз вам плевать? Почему у идиотов не брать, если дают? Надо брать. Ну, дали деньги. Вам дали деньги с тем условием, что вы их будете возвращать. Ну, а вот сюрприз. Так нам не нравятся такие сюрпризы. Вы этот сюрприз будете в тюрьме устраивать, куда мы вас отправим на 2 года, если вы оплату не внесете. Серьезно? По какой статье? По какой статье ты меня еще... По какой статье ты меня собрался отправлять в тюрьму? Статья 177 Уголовного кодекса. Злость и уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности. Серьезно, как не стыдно обманывать людей, а 177 после суда. У нас суд уже прошел. Ну и хорошо. А вы думаете, суда не будет? Банк вам суд не подаст? Так как ты мне собираешься сейчас применить 177, если суда не было? Я вам не сейчас говорю, я говорю, вы хотели, чтобы банк документов в суд подал? Хочу, конечно. То есть вы этого добиваетесь, оплатили еще судебные издержки? Да-да-да. Что да-да-да? Хоть когда вам арестовывали все счета, вы этого хотите? Имущество, чтобы арестовывали? Да-да-да. Я хочу, чтобы у меня арестовали имущество. Вот такая моя маленькая женская прихоть. Ваша прихоть должна быть такой, чтобы возвращать долг в банк, в котором вы взяли деньги чужие и потратили. Ну, не всегда все складывается так, как мы хотим. А что у вас случилось? Почему у вас не сложилось так, как вы хотели? Алло. Резко оглохли? Нет, у вас связь пропадала. Что вы говорили? Ничего не говорила. Ждала от вас каких-то активных действий. Ну, я вам сказал, что вам нужно 140 тысяч 500 рублей погасить до завтра. Вы до завтра эту сумму несете? Мне это абсолютно не нужно. Вы заблуждаетесь крайне. Почему не нужно? А зачем мне это нужно? А вы думаете, по судебному приказу сумма меньше будет? А вы думаете, его нельзя отменить? Ну, отмените, потом пойдем со встречным предложением к вам. Каким встречным предложением? Не, вы лучше со встречным предложением приходите. Так мы вам и предлагаем, давайте тогда 68 500 вы внесете до завтра, хотя бы текущий у нас ежемесячный платеж. Ну, давайте не будем. Что значит не будем? Это ваше обязательство. По договору вы должны эту сумму внести. Ну, я вот передумала. Я сразу же полного разрешения не требую. Можете потребовать, если вам так хочется. Я требовал, услышал отказ, поэтому 68 500 вы несете до завтра. Где вы услышали отказ? А разве я отказалась? Да, я вам сказал, что вы погасите свой кредит полностью, а сказал вам сумму. А я сказала нет. Я сказала слово нет. Я сказала слово нет. А зачем? Что вы сказали? Что через что будете платить? Вы зачем занимаетесь служебным подлогом под запись телефонного разговора? Запись ведется. Уголовная статья. Уголовная статья. Поедете лес валить. Вы мне ответили, лес туалет валить. Ну так я не ответила ни да и ни нет. Хитрая, да? Вы ничего не ответили. Вы сказали, я буду платить через суд. Как вы за деньги вы через суд брали? Ой, вот этот вот старый тухлый прикол уже, по-моему, пора забыть. Деньги через суд брали, как вас воспитали, бу-бу-бу. Пора обновлять скрипты, как-то креатив проявлять, там, я не знаю, с душой к работе относиться. Сейчас одну тысячу 500 рублей вы подаете до завтра? А не скажу. А скажите. А не скажу. Ну ты какой хитренький. Скажи ему все, да скажи. Не скажу. Если штраф от меня 51 тысячу, вы подаете до завтра? Че-че-че? Штраф? Да, если штраф 7 тысяч вам отменялось, станет 51 тысяча рублей. Да, разговор приобретает интересные нотки. Давай еще немножко поговорим. Так к концу разговора, может, еще ты мне должен останешься? 7300 ежемесячный взнос унесете до завтра? А не скажу. В течение 3 дней. А, уже в течение 3 дней? Какое-то уступчивое, да, хорошее качество, хорошее. Женщина это ценит. Не знаю, как масть ляжет, посмотрим. Телефон дополнительно скажите мне для связи с вами. Конечно же не скажу. До свидания. Пока-пока. Пупсик, звони еще. Компания «Эверест», инспектор Пушкарева. Татьяна Викторовна ведется запись разговора. Алина Александровна Ивановна поступает по вопросу ваших долговых обязательств в компании «Манимен». Что у вас случилось с оплатами? А, скажите, пожалуйста, а почему вы звоните с мобильного номера телефона? Ну, наверное, разница в том, что есть в законодательстве отметочка небольшая о том, с каких номеров телефонов вы должны звонить. Алина Александровна, давайте, я вам сейчас перезвоню с нашей директорией. Давайте. Обязательно. Я жду. Спасибо. Алло. Здравствуйте, Алина Александровна. И снова здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Пушкарева. Татьяна Викторовна ведет сюда с телефоном. Угу. По поводу вашей задолженности в компании «Манимен». Говорите, пожалуйста, громче, я вас не слышу. Я говорю, мы официальные вот представители вашего кредитора. Работаем с ними на основании агентского договора, статья 35. Поэтому мы сейчас осуществляем действия по взысканию вашей просроченной задолженности. Чудненько. А документы когда придут мне уже наконец об этом? Какие документы вы хотите? Уведомление от кредитора о том, что дело передано в коллекторское агентство «Эверест». Но по вашему договору не произошло переступки по расследованию? Ну, давайте мы не будем вести вот эту вот дурацкую полемику. Вы же прекрасно, Алина, знаете, вы же прекрасно знаете, что по 230 ФЗ обязан меня кредитор уведомить. Или не знаете? Если у вас поменяется кредитор, произойдет... В 230-м федеральном законе что написано? Ну почему я должна учить вас должен уведомить в течение 30 календарных дней. Так. Правильно написано в 230-м федеральном законе? Так и где документы? Замечательно. Только, Алина Александровна, ваш договор находится в компании «Манимен». У вас кредитор не менялся. Реквизиты разве у вас не меняли. Разве в 230-м федеральном законе что-то указано о том, что данные действия должны осуществляться исключительно при передаче право требования на основании договора цессии. А как там написано, Алина Александровна? Там написано, что при привлечении третьего лица для взаимодействия с заемщиком кредитор обязан уведомить заемщика в 30-дневный срок в письменной форме заказным письмом по Почте России. А в вашем договоре займа написано, что если вы нарушаете хотя бы пункта данного договора, кредитор имеет право передавать информацию в третьем лице. Конечно, так эти два тезиса не взаимоисключают друг друга. Пусть передает, это его полнейшее право, но почему бы не пойти по букве закона и не уведомить меня, чтобы я воспринимала коллекторское агентство «Феникс» серьезно, не как мошенников, либо непрофессионалов, либо еще как... Неважно, вы для меня все на одно лицо. Вот. Как, почему нельзя сделать по закону? Объясните мне, пожалуйста. Но это кредитор вас обязан. Но вы же почему понимаете, что вы заключаете договорные отношения с кредитором. А претензии я предъявляю вам, потому что вы в наших отношениях с кредитором в данный момент являетесь посредником, то бишь агентом, правильно? Кредитор отказался от общения со мной и передал эти полномочия вам. Вот я и передаю вам, что напомните, пожалуйста, кредитору, что он мало того, что сам своими действиями нарушает законодательство, плюс еще толкает вас на преступление. Ну, а вы не нарушаете законодательство? К сожалению, мои нарушения не влекут такой ответственности, как нарушения, которые допускаете вы и кредитор. Понимаете? Если я что-то и нарушаю, то это исключительно гражданский кодекс. Это говорит только о том, что мне в суде будет сложнее доказывать свою правоту. Вот и все. Вот скажите мне, честно, вы набрали себе всяких займов, кредитов, да? У вас есть долговые обязательства, я знаю, не передадим кредиторам. Uh-huh. И вы не платите, ну, так скажем, из принципа, Я провожу журналистское расследование. Вы журналисты, да, идеи? Да. Я посылаю блоги в интернете. Да, все верно. Вот я провожу журналистское расследование о том, как ведут себя коллекторы, как ведут себя... Да, законность проверяем действий, как обманывают людей, как психологическое давление оказывают на людей. То, что вы видели на YouTube, это только малая доля того, какой огромнейший материал мы с коллегами готовим. Если вам вот интересно, для чего это все, вот я вам сообщаю. Что-что? Когда ваш материал в СМИ будет опубликован? Боюсь, что не могу ответить на данный вопрос, потому что мы ожидаем хотя бы от одного из кредиторов каких-то активных действий, а их, к сожалению, не происходит. Поэтому тут все зависит... А что? А кредитор вас разочаровывает. А кредитор что? У вас там шипит, плохо слышно. Я говорю, а кредитор вас разочаровывает. Да, представляете? Представляю. Хорошо, Лена Александровна, информация от вас зафиксировала. Всего доброго, до свидания. Да-да. Здравствуйте, компания «Прямоколлег». Алина Александровна, могу услышать? Можете. Это вы? Да. Вы Елена Николаевна, кредитный инспектор, информировала о записи разговора. В целях вашей безопасности я от вас не независим. Все, я в безопасности. Да, вы в безопасности, Алина Александровна. Здорово. Нужно поступать относительно вашей задолженности перед СМС «Финанс». На сегодняшний день работаем с ним по агентскому договору, 1005 статья ГКРФ. Сумма долга составляет 18 615 рублей ровно. Требованием кредитора является оплата вашей задолженности до 17 числа включительно. Давайте с вами договориться, когда будете носить денежные средства. Давайте сначала договоримся, когда вы документы пришлете. Какие документы вам направить? Подтверждающие ваше право требования. Вы имеете в виду агентский договор? Уведомление хотя бы. Ну, давайте с вами посмотрим следующим образом, Алина Александровна. Смотрите, я сейчас оставлю заявку на отправку агентского договора. Пишите, пожалуйста, по адресу прописки или на электронную почту вам гораздо удобнее. По адресу прописки, конечно же, заказным письмом с уведомлением. По адресу прописки. Ну, это разумеется, да. Давайте с вами сверим актуальность. Все верно. Верно, да? Все, хорошо, сейчас составлю заявку, в течение 3 дней будут подготовлены документы на отправку, и будет уже Почта России направлена. Вы ожидаете тогда. И вот после того, как документы получу, тогда и пообщаемся с вами. Все, я поняла вас, извините, что за беспокойство, всего доброго. До свидания. До свидания.